И эти тоже? Нет. Эти, если им что-то попало в лапы, уже не отпустят. Вот и я о том же. Они предложили мне сделку. Выполняем для них задание, получаем гражданство. Далее мы вольны делать, что сами захотим. Рика, не будь ребенком. Сначала одно задание, потом второе. Как там говорится, коготок застрял, всей птичке кобздец. Пропасть, но суть верна. Поправила его Марго. Пропасть, но суть верна. Поправила его Марго. Короче, мне нужна твоя помощь. Какая за это награда, сам понимаешь. Марго и детей мы можем доставить туда сразу. Далее делаем работу. Думай, а лучше решай прямо сейчас. Времени у меня не так, чтобы много. И когда я должен ответить? Говорю же, сейчас. И это в твоих же интересах. Когда тут начнется, никто не знает. Но что начнется, это факт. Марго, у тебя ведь все готово? Ты ведь уже начала собираться? Давно. А мне ничего не сказала? Повода не было. Думала, время еще есть, вот и тянула. Ну вы, блин. Ладно, допустим. И что там нам за работа светит? Мы вообще потянем? С тобой потянем. От нас хотят, чтобы мы